Глава 34. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Шепсет. После разговора, когда унялась первая радость, внутри осталась странная горечь разочарования. Шепсет так надеялась, что Рамсес сумеет помочь ей прямо сейчас. Вместо этого он по разным причинам откладывал правосудие. Да, Шепсет понимала все это. Чтобы свергнуть верховного жреца самого могучего культа Кемет, да так, чтобы при этом не пострадали обе земли, нужна была помощь других, могучего союзника или могучего врага. Для Пасаи Рамсес уже заготовил наказание, но пока выжидал удобного момента, чтобы нанести удар и не вызвать панику при дворе. Ну а Хаймуасет был нужен ему, поскольку у нового владыки оказалось мало поддержки в войске. В отличие от своего старшего брата, опального царевича, он не был воином и не ходил со своим отцом в боевые походы. А воины, как Шепсет уже знала по Нахту, уважали над собой только тех, кто сам успел узнать, что такое кровь и смерть. Умом она понимала все это, но не сердцем. И потому в их следующую встречу первое, о чем спросила, был Хаймуасет. «Рамсес, разве некем тебе заменить его? Не на кого больше положиться?» — тихо проговорила девушка, касаясь руки молодого владыки. «Он ведь преступник, себе на уме. Твоя власть не удержит его в узде, и однажды это может обратить против тебя других». Рамсес помрачнел. Вокруг них все так же безмятежно щебетали птицы и шелестели плодовые деревья, но смутная тень угрозы стала вдруг особенно ощутима. «Пойдем в дом», — сказал он наконец. «Я попробую объяснить». Шепсет почесала ветра между ушами и отпустила его побегать. Он любил гонять птиц в саду, да и дразнить местных кошек тоже. Нос ему уже кто-то успел оцарапать, но пса это не слишком печалило. Хека так и не показывалась никому на глаза. Выходила по ночам темной тенью или проводила время с Шепсет, но не встречала гостей. Когда они пересекли порог, Рамсес привлёк к себе Шепсет, словно черпая в этом прикосновении уверенность. Вдохнул аромат ее волос, пропуская сквозь пальцы заплетенные в мелкие косы волосы. Сердце жрицы забилось сильнее, и хотелось податься ему навстречу, ощутить вкус его губ, забыть о делах и тревогах. В следующий миг он чуть отстранился, посмотрел в глаза девушке. «Не знаю, поймешь ли ты меня. Возможно, даже осудишь. Но я хочу быть честен с тобой до конца». Шепсет озадаченно кивнула. Тревога, постоянная спутница этих дней, сейчас еще больше усилилась. И, как всегда, стоило жрице только ослабить узду над эмоциями, голоса той стороны вторглись в ее восприятие ярче. Пришлось снова взять себя в руки, чтобы хотя бы услышать четко каждое его слово. «Мои предки издревле находили способы усилить войско, даже когда у нас не хватало своих людей. Или когда мы не могли подавить восстание своими силами. Тогда мы заключали союзы с племенами Чехину из западной пустыни или с некоторыми народами Куша, да те же Меджаи, которые давно уже стали частью народа Ремич. Да, Пер Аа привлекал наемников не один век». Шепсет напряглась. К чему Рамсес сейчас клонил? «Армия должна подчиняться своему владыке. Но когда она раздроблена, когда во главе отдельных войск слишком много своеволия и свободомыслия, которое появляется всегда в периоды безвластия, слишком многие хотят воспользоваться нашей слабостью теперь, моей слабостью». Рамсес смотрел на Шепсет почти умоляюще, убеждая понять его. «С кем ты заключил союз?» — тихо спросила она. «Это было одним из самых сложных решений, и оно дорого мне обошлось», — сказал он, словно не слышал вопроса. «Но только так я мог обезопасить трон от угроз и внешних, и внутренних. Слишком многие сейчас жаждут наших богатств, и немало тех, кто хочет отомстить нам за унизительные поражения, которые нанес еще мой отец. Ну, а о внутреннем расколе в наших войсках ты уже знаешь». Да, вот таким способом я накажу всех, кто сомневается во мне, и призову к ответу преступников вроде Хайму Асета. «С кем?» — повторила Шепсет, боясь услышать ответ. «Акаваша и Пелесет». Жрице показалось, что она ослышалась. Рамсес говорил о сделке с народами моря? С теми, кого с таким трудом изгнал его отец, прославившись во всех известных землях? Перед внутренним взором предстали рельефы храма миллионов лет, изображавшие владыку Сермаатра и его славные победы. Народ Ремич совершил невозможное, когда пали могучие царства, и теперь его наследник совершал такое? Да, я заручился их поддержкой, и скоро их флот будет в Дельте, где народы моря встанут на страже наших границ против других. А когда я открою им врата Перрамсеса, они укрепят мою власть, и больше никто не посмеет воспользоваться мною или обвинить в слабости. Я заставлю моих союзников, мнимых и настоящих, уважать меня, а не пытаться растерзать мои земли на части в попытках урвать кусок побольше. Ты не можешь. Как же ты можешь позвать на порог врагов? Прошептала Шепсет, ошеломленная и разбитая этим откровением. «Мои предки тоже нанимали их для своих войн», — с вызовом сказал Рамсес. «Даже великий Сетепенрас, которого мой отец во многом брал пример, использовал пиратов из племени Шерден в битве при Кедешу». На это жрице было нечего ответить. Шерден — одно из племен, составлявших народы моря. В основном занимались морским разбоем и нападали на побережье. В некоторые периоды египетской истории служили фараонам, в некоторые, наоборот, враждовали с ними. Кедешу — одно из древнеегипетских названий города Кадеш, где состоялась знаменитая битва египтян и хеттов при Рамсесе II. На это жрице было нечего ответить. Вот только Рамсес Сетепенра правил в эпоху, когда Кемет не стояла на грани падения. «Как и сказал, цена была высока, но оно того стоит», — продолжал молодой правитель. «Да, сейчас на нужды моего войска уходит немалая часть наших урожаев. Я знаю, что мой народ столкнулся с голодом и переживает нелегкие времена. Но я был вынужден забирать продовольствие для потребностей армии и верных мне людей». Забрать то, что еще не забрало жречество Амона. Это все для нашего будущего, для всеобщего блага. Потому что если Такемет падет, нас ждет не только голод. Они поймут, когда увидят, когда Маат снова восторжествует на нашей земле. Да, Рамсес действительно верил в то, что говорил. Его речи были такими вдохновенными, такими правильными. «Акаваша и Пелесет осядут в плодородных землях Дельты, в той части, которую я обещал им, и станут частью нашего народа. В конце концов, именно это и привело их к нашим берегам изначально. Как и мы, они просто хотят хорошей жизни для себя и своих семей, ведь Эсфет сейчас владеет многими землями за нашими границами». Наверное, если бы Шепсет не служила владыке Осермаатра и не провела столько времени подле него, то поверила бы в такое решение, последовала за молодым Рамсесом. Но сейчас заключенный в этих словах смысл скорее пугал, и жрица не могла не вспомнить стены храма, величественную фигуру своего владыки, натянувшего лук, защищающего свои земли так, как не сумел больше никто. Армия Ремич покоряла флот народов моря. Воины, жрецы, простой люд — все те, кого Усермаатра заставил сплотиться перед страшной угрозой. Шепсет надеялась отговорить Рамсеса, но понимала, что уже слишком поздно. Дело было сделано, сделки заключены, вести разосланы. Кара, на которую она надеялась, найдет виновных. Но платить придется и всем остальным. «И это все, что ты мне скажешь?» Рамсес прищурился, глядя на нее. «Рельефы на стенах храма моего отца?» Это память в вечности о том невозможном, что удалось совершить нашему народу. Вот увидишь, я оставлю после себя другие рельефы на стенах других храмов, — тихо сказал он. Все увидят. Больше они ни о чем не говорили. Шепсет поблагодарила Рамсеса за честность, но ей трудно было принять то, что она только что услышала. Тревоги мертвых были понятны, как понятно было и молчание Усер-Маатра. Он знал и ничего не мог сделать с собственным наследником. Той ночью жрице приснился странный сон. Ее владыка был с ней здесь, в этих храмовых садах, но стоял к ней спиной, и некое тяжелое неведомое бремя заставляло его плечи опуститься. Жрица звала его, но он не оборачивался, и, как ни старалась, она не могла приблизиться, словно каждый шаг лишь отталкивал ее назад, все дальше. Немыслимым усилием воли ей удалось добежать до него, коснуться плеча, но когда владыка обернулся, его лицо было иссохшим лицом мумии, как лик жреца в нупте, когда тот снял свою погребальную маску. «Твои собственные разум и сердце могут стать угрозой на этом пути». Это был его голос, и вместе с тем голос того мертвого жреца, шепот, эхом прокатившийся внутри. «Стать створами, не пропускающими истину. Ты не сможешь избежать того, что живет внутри тебя, но в час, когда придется выбирать, выбирай мудро». А потом она проснулась, задолго до рассвета, и никак не могла уснуть, гадая, насколько далеко увел ее собственный выбор и как поступить правильно, когда привычная тропа рушилась прямо под ногами. Еще о многом жрице предстояло рассказать. Мертвые, чьи Ка она спасла в тайнике Сенеджа, нашептывали ей и другие имена, и голоса их были полны гнева и скорби. Шепсет называла одно за другим, и в глазах Рамсеса отражалось благоговение. В некоторые моменты он подтверждал ее обвинения собственными догадками, в некоторые лишь потрясенно молчал, пораженный масштабами заговора не меньше, чем она сама. К разговору о войске обеих земель они больше не возвращались, знали, что в этом не найдут согласия, по крайней мере, пока. Но иногда Рамсес задавал вопрос, на который она все никак не могла ответить. Как и сегодня, когда они прогуливались у пруда с лотосами, и он угощал девушку изысканным вином, привезенным по его приказу из самой столицы. «Ты в самом деле слышишь их так отчетливо и правдиво?» В голосе Рамсеса звенели нотки восхищения, заставлявшие Шепсет смущаться. «Сенедж говорил, что твой дар редкий и сияет так ярко. Завидовал тебе и желал получить его». Жрица грустно усмехнулась, вспоминая, как чародей обратился к ней в гробнице. И тогда тоже перед Шепсет стоял выбор. Что изменилось бы, если бы она последовала за Сенеджем? Но девушка просто не могла поступить иначе, чем уже поступила. Только так было правильно. «Ты ведь слышишь и голос моего отца?» «Не так, как другие», — Шепсет покачала головой. Рамсес снова осторожно возвращался к этому разговору, и она понимала, что угнетает его. Но разве легко сказать сыну, что виновница — его собственная мать? С владыкой они никогда не были особенно близки, но Шепсет помнила, как Рамсес скорбел, когда обнаружил тело. Помнила, как успокаивала его, несмотря на свою собственную глубочайшую скорбь. Тогда казалось, что от горя он потеряет разум, и частью этого горя было то, что сын так и не успел возвыситься в глазах отца, заставить его гордиться. Но Тию Рамсес любил. Любил по-настоящему, даже недовольный ее излишним властолюбием и покровительственным к нему отношением теперь. Эта весть расколет его сердце на части, и Шепсет просто не могла решиться, хотя понимала, что должна. Боялась она и того, что Рамсес просто оттолкнет ее, не поверит жрице, не желая признавать истину. «Он не показал тебе свою смерть?» Голос молодого правителя упал до чуть слышного шепота. «Не назвал имя своего убийцы? Клянусь перед богами, я покараю любого. Не оставлю этого, как бы не хотели мои союзники похоронить тайну вместе с ним в долине царей». Шепсет кусала губы и качала головой, не зная, как быть. Назови она имя, и это навсегда разрушит что-то между ними. Как и прежде, Рамсес отступил, не стал заставлять ее признаться или посмотреть глубже. «Я прошу тебя только, если узнаешь, обещай, что откроешь мне», — проговорил он, глядя жрице в глаза, очерчивая кончиками пальцев ее лицо в бесконечной нежности. Коснулся ее чуть разомкнутых губ, словно выманивая тайну, и Шепсет завороженно кивнула. Ими. С одной стороны, Ими была рада, что Рамсес стал частым гостем их храма. Но хотя она понимала необходимость этих встреч, ей все тяжелее становилось смотреть, как переменился молодой правитель. С ней он теперь говорил не больше необходимого, хотя сначала сердечно поблагодарил за то, что Ими удалось невероятное. А теперь проводил целые часы с собачьей жрицей, то прогуливаясь в храмовых садах, то беседуя о чем-то в отведенном ей доме. Ими не привыкла к этому странному чувству внутри. Никогда прежде ей не доводилось сомневаться в том, что она лучшая. Да, Шепсет была хорошенькая и в беседах приятная, как Ими сама имела возможность убедиться еще в ходе их путешествия. Умная, волевая, только слишком уж мрачная и ко всему безучастная, словно холод некрополей впитался в ее кости настолько, что в ней уже не осталось тепла ни для кого. А лицо чаще всего походило на погребальную маску, не выражая совсем ничего, оживая в редкие моменты, например, когда Шепсет восхищалась красотой пирамид или их храма. Но недаром прежний владыка даровал ей титул Хекерет-Несу. Значит, было в собачьей жрице что-то такое, способное тронуть сердце. И теперь его сын тоже находил что-то в ее обществе, помимо необходимых сведений. А уж какими глазами смотрела на него сама Шепсет. Впрочем, кто только не смотрел на него так при дворе. Даже жрице богини мертвых не устоять. Но неужто сердце Рамсеса переменилось? Или сама Ими чего-то не замечала прежде? Конечно, он умел очаровать кого угодно, но все происходящее сейчас выходило далеко за границы приемлемого. И внутри понемногу прорастала ревность, сворачиваясь тугими кольцами, словно змея. Ими, конечно, понимала, что у любого владыки могло быть много женщин. Это только простые мужчины Ремича выбирали себе одну жену. Но как мог Рамсес предпочесть кого-то еще ей, когда Ими была так молода и красива и столько для него сделала? Она — одна из самых преданных жриц Бастет, воплощавшая в себе все лучшее, что только даровала богиня через своих служителей, умение пробуждать радость в сердцах, неприступность и игривость хищницы, манящие тайны, щекочущие чувство опасности. И потому, когда Рамсес в очередной раз явился навстречу с Шепсет, а Ими повела его через сады, она спросила напрямую, добавив в свой ласковый голос пару капелек яда. «Я что-то должна знать, мой владыка?» «О чем ты?» — спросил он, а его мысли витали, казалось, очень далеко отсюда. Ими взяла его за руку, обхватывая запястье и побуждая остановиться. «Что вас на самом деле связывает?» — спросила она серьезно, заглядывая молодому владыке в глаза. Впервые он не наклонился к ней, не поцеловал, хотя прежде никогда не мог устоять, да и в покое ее не заглядывал с самого прибытия Шепсет в Пербастет. Рамсес обнял ее как-то по-братски и прошептал: «Титул Хэмет Несуурет будет твоим. Это неизменно прекрасное. Ты будешь моей владычицей». Но это совершенно не успокоило сердце жрицы. Лучше было приглядывать за ним и убедиться, как все обстоит на самом деле.